Эшли благодарно кивнул мне и помахал рукой волшебнику. Типа, можете начинать. Он и начал. Злодеи никогда не могут удержаться от лишнего выступления перед публикой. Трепещите, ибо час ваш пробил, и я ваша смерть. Мы терпеливо вздохнули. Что делать? Начало традиционное, но теперь придется долго ждать, пока он дойдет до сути. Вы посмели встать на моем пути. Вы посмели присвоить то, что принадлежит мне по праву сильного и по правам высшего порядка, в коих я не намерен давать ответа ни перед кем. Гномы зевнули. Эльфеты тут же принялись их наускивать, кинуть хоть один топор, раз мишень так хорошо стоит. Пришлось снова шикнуть на всех, призывая к элементарной вежливости. Еще недавно я мог бы проявить к вам милосердие. Я хотел жестоко наказать лишь непокорных. Тех, кто склонился бы передо мною, заслуженно получили бы легкую смерть. Но теперь вы все умрете в страшных муках. Вы дерзнули не подчиниться. Вы подняли на меня оружие, вообще охмели в конец. Дальше можно было не слушать. Когда ваш противник срывается на явную грубость, это значит, что он не так уж уверен в себе и нервничает сверх меры. Жрец зла распинался на тему, какие мы нехорошие, что он с нами сделает, пока терпение не кончилось уже у всех. Мы хором обозвали жреца вонючкой, и он опомнился. «Дискириум! Цистице лайсантерия!» После этих слов... Из замысловатого взмаха руки наша импровизированная крепость вздыбилась. Тяжелые волны песка поднялись на два моих роста и рухнули вниз. Эшли практически похоронила. Гномы и дети устояли. Отчаянный эльф спрыгнул с пальмы выкапывать племянника главнокомандующего, а Сун изо всех сил метнула нож. Жрец остановил его в воздухе, медленно оглядел со всех сторон, причмокнул и послал ей воздушку. — Неужели ты так и не узнала меня, цыпочка? Как можно, ведь настолько связывала? Или ты уже забыла, что такое настоящая покорность воли своего господина? Но я напомню! Лучше бы я не слышал этих слов. Как маленькой Эвин удалось удержать меня от того, чтобы я не бросился и не убил этого мерзавца, на месте ума не приложу. А ведь на тот миг в моей голове и тени сомнений не было в том, что убью. Архи так устроены, мы просто деремся и побеждаем обычно. Не глупи, Громила, он же тебя дразнит. Жрец гулко расхохотался. Нож наемница завертелся в обратном направлении и упал к ее ногам. Все поняли, что сейчас произойдет самое главное. В левой руке жреца блеснул знакомый серебряный медальон на длинной цепочке. Он покачивал им, как маятником, речитативом произнося магические заклинания. «Драконе позарус, ахоус, ахоус, элебуть мисе!» Эландер в упоре стрельбы с колена дотянулся до последней стрелы. «Импотриум турбо! Дракониус феминис опциус! Аверлиберг аве! Ай, кто это сделал?» Последнее невольно вырвалось из уст злого волшебника, когда свистнувшая эльфийская стрела вонзилась прямо в середину медальона, прошив его почти насквозь. Мы медленно, сукоризно обернулись к Эландеру. Он же смазал все впечатление. Жди теперь, чего хотел наколдовать маг. Эльф-самоубийца смутился и виновато развел руками. Он хотел как лучше. Жреца-то стрелять смысла нет, а так хоть напрочь расковыряли ему любимую бижутерию. Вы мне опять все испортили, но поздно. Ваша подружка уже превращается. Смотрите и ужасайтесь. Все обернулись к наемнице. Сун действительно впала в какое-то неестественное состояние. И гнула, и ломала, на губах показалась пена, а зрачки приняли вертикальную форму.